Глава 9. Мне стало дурно. Я отложила скоросшиватель, встала и направилась к бару. Пара глотков дорогого коньяка вернули мою голову на место. Я вновь устроилась на диване, не забыв прихватить с собой бокал с божественным напитком. «Алина групповая», — прочитала я и тяжело вздохнула. Познакомилась на сайте знакомств. Неделю переписывались. Уговаривал встретиться втроем. Я, она и ее подружка. На второй неделе уговорил. Взяли выпивки, встретились у меня на съемной квартире. Оставил у подъезда машину с водителем. Хорошо приняли на грудь, и я понял, мне их не осилить. Нет, не то чтобы тёлки плохие. Совсем наоборот. Тёлки что надо. Видимо, просто не мой день. Масть не пёрла. Попробовал всадить одной, затем другой, но мой боевой друг в этот день меня подвёл. Думаю, хватил лишнего. Пришлось позвать на помощь водителя Вовку. Я его иногда привлекаю к подобным мероприятиям. Он радуется, как ребёнок. У него жена недавно родила. Ей не до мужа. Вовка могила. Умеет держать язык за зубами и всегда готов прийти на помощь своему работодателю. В общем, Владимир не упал в грязь лицом и баб хорошенько отделал. Накинулся на них, как голодный волк. В какой-то момент я даже успел к одной пристроиться и на троечку кончить, а после, как они продолжили кувыркаться дальше, успел удовлетворить себя сам. По дороге домой позвонила Марина, просила приехать. Еле отмазался, пообещал, что увидимся в ближайшие дни. Домой вернулся пьяный и уставший. Ирка оказалась дома, грустная и несчастная. Отпросилась на побывку, чтобы увидеть меня. Мне Ирку жалко, но если честно, мне сейчас не до ее сюсюканий. Хотел закрыться в зимнем саду и посидеть на сайте знакомств, но Ирка заставила принять душ и лечь в кровать. Предварительно померила давление. Оно зашкаливало. Дала какую-то таблетку и сказала, чтобы я прекратил нервничать и себя истязать. Она реально поверила, что я с друзьями готовился к курсовой. Я уткнулся к ней в грудь. Мне было плохо. Казалось, еще немного, и башка лопнет и разлетится на части. Ирка накапала мне сердечных капель, затем вновь измерила давление. Оно чуть упало. И кто придумал этот проклятый интернет? Жили без него люди раньше, и нормально жили. Но как от него отказаться, если в сети рыщет столько голодных баб? Кто им поможет избежать одиночества, кроме меня? Конечно, попадаются штучки, которые не дают на первой встрече. Больно много о себе возомнили. Мечтают о принцах. Сразу намекают, что они девушки не легкого, а тяжелого поведения. Но это все понты. На самом деле они примитивные самки. Просто к ним особый подход нужен. Женщины любят ушами, а уж елозить по ушам я умею. Если хорошо постараюсь, затащу в койку любую. Главное, чтобы я действительно захотел эту киску. И у нее были именно те параметры, которые меня волнуют. Я уже давно понял. Девушки – существа бесполезные. Но на ощупь очень даже приятные. Они волнуют меня все, без разбора. Причем постоянно. Дураки говорят, что все бабы одинаковые. Неправда. У них разные сиськи, попки, бедра, да и сексом занимаются все по-разному. У меня появился азарт охоты. Хочется уложить каждую прямо на первом свидании. Назначая встречу с девицей из интернета, первым делом закрываю глаза и мысленно спрашиваю, даст она мне или нет. Почти все ждут, что я поведу в кабак, буду красиво ухаживать, но я не таков. Я самец. Видимо, девицы привыкли давать после проплаченного ужина. Все же не на халяву. Вроде как посидели, поели, а значит поближе познакомились. Так устроены наши бабы. Меркантильные до жути. Готовы расплатиться за тарелку карпаччо своим телом. Мне не интересна подобная стандартная схема. Она слишком банальна и предсказуема. В ней нет игры, нет тайны. Не стоит объяснять тёлкам из интернета, что меня интересует только тело, но не их тонкая трепетная душа. Нахрен мне душа? Что с ней делать и какое применение найти? За ужин любой дурак в постель уложит. А вот уложить в постель без ужина – высший пилотаж. Вот что для меня интересно. Если девушка начинает намекать на ужин, я в ответ намекаю, что у меня своя сексуальная кухня и могу поделиться её секретами. Ева особая. Прочитала я, и рука моя потянулась к пачке сигарет. В первом письме Ева сразу дала понять, что она проститутка. Надо же! Оказывается, проститутки тоже сидят на сайтах знакомств и предлагают свои услуги. Я ее подколол и попросил дать мне по дружбе за полцены. Ева ответила, что у нее фиксированные цены и сейчас скидок нет. Я написал, что сегодня же на этом же сайте найду красивую девушку, которая мне даст совершенно бесплатно. Ева тут же согласилась на значительную скидку. Да и на фотке она мне понравилась. Такие губы. Наверное, силиконом накачала. Но смотрится просто атас. Сказать сексуально... ничего не сказать. Сиськи, талия, не передать словами. У этой птицы такие длинные ноги. Просто одуреть. Теперь я понимаю выражение «ноги от ушей». Поехали ко мне на квартиру. Больше всего меня поразила ее задница. Она сказала, что в нее будет стоить чуть дороже. Я приплатил и сразу обозначил, что буду драть только туда. Странные все-таки существа женщины. До сих пор не могут понять, что времена и нравы меняются. Никто не будет стоять под балконом и петь серенаду. Если мужику не дают, он без всяких серенад пойдет к той, чтоб изговорчивее. Девонькам уже давно пора понять. Либо они прыгают в койку и делят секретами постельного мастерства, либо лишаются общества мужчин навсегда и погружаются в одиночество. Принцев нет, есть реальные пацаны из плоти и крови. Поэтому нужно решать, отдаться или ломаться. Если выбор в пользу ломаться, есть риск остаться ни с чем. Я привык, чтобы играли по моим правилам. Если девушка не соглашается, я просто умываю руки. Оспаривать правила нельзя. В противном случае сразу вылетаешь в первом туре. Даже если девушка заставит меня подарить ей цветы, это ровным счетом ничего не значит. Многие сразу начинают о себе что-то понимать. У них просто не хватает мозгов расслабиться и получить удовольствие. Пусть я часто бухаю в кабаках, курю, ношу и страдаю от переизбытка денег, но цену-то я себе знаю. Все бабы хотят от меня любви. Но любовь — это миф. Облако одно. Воображение. Зачем завоевывать женщину, если ее всегда можно купить? Одна девица назвала меня падалью с прогнившим нутром. Другая — моральным мутантом. Идиотки. Обе остались ни с чем. Такие будут есть плюшки в одиночестве у телевизора до самой старости. Твердить, что все мужики козлы, и ждать, пока принц на белой лошадке постучит в дверь их малогабаритных хрущоб. А потом двинут кони от депрессивных горестей и недотраха. При первом знакомстве я сразу стараюсь произвести на понравившуюся девушку интригующее впечатление. Чем сильнее она заинтересуется, тем меньше времени потребуется для соблазнения. Главное, чтобы девочка получила яркое впечатление сразу. Люблю знакомиться нестандартно. Цель одна. Секс. Обычно я сразу предлагаю совместную поездку за границу. Перед этим предложением ни одна устоять не может. Часто бывает, перед сексом девушка начинает сопротивляться. Я воспринимаю это нормально. Просто набивает себе цену и хочет поиграть в порядочную. Все девки одинаковые. У всех одно и то же. Мол, до тебя никому никогда так не давала, а тебя увидела и потеряла голову. Никто не хочет выглядеть шлюхой. Я почти у всех второй. Ха-ха-ха. А вот еще одна запись, от которой у меня потемнело в глазах. В интернете моя анкета в разных вариантах висит на нескольких сайтах знакомств. В одной я честно признаюсь, что скоро женюсь и смотрю за реакцией девчонок, которые согласны стать любовницей несвободного мужчины. Я так и пишу. Мне нужна отдушина, которой бы я смог пожаловаться на супругу. Умные девушки понимают, что мне необходима жвачка для тела и души. Надоест? Выплюну без сожаления. Мой статус жениха некоторых притягивает как магнитом. Многие бьются за мое внимание и расположение. Каждая в глубине души верит, что в силах доказать мужчине, будто она самая-самая. И он разведется. В другой анкете я холостой и ищу халявного секса на одну ночь. В третьей я просто прикалываюсь и узнаю, есть ли среди дамочек, сидящих в интернете, та, что способна полюбить меня за мою чистую душу. В этой анкете я на фото по пояс голый и в темных очках. Написал, что живу в деревне с мамой. Раньше был трактористом, сейчас временно не работаю. Денег нет. Ухаживать за женщинами не на что. Разведен. Злостный алименщик. Имею старенький отечественный автомобиль, который в данный момент не на ходу. Член крошечный, всего 10 сантиметров. Годится только писать. Ищу девушку, которая полюбит меня исключительно за мой ангельский характер. Постоянно проверяю эту анкету, но кроме предложений по увеличению члена с расценками, ко мне ничего не приходит. Самая деловая анкета, та, где я холостой бизнесмен на крутом джипе. Приходит по 100 штук писем в день. Девчонки высылают свои фотки в купальниках и даже топлес. Каждая хочет меня подцепить. Я обещаю романтические вечера и неспешное общение под светом звезд. У меня в телефоне две симки. Одна для девок из интернета, а другая для семьи, работы и друзей. Мне нравится находиться в виртуальном мире. Никто не пилит, не капает на мозги, не пристает ни по делу. Пришли свое интимное фото. Я хочу видеть твою киску, написал я подружке, которая завалила меня фотографиями в бикини. Мне нравятся девушки, в которых есть изюминка. Я люблю уверенных женщин. Они особенно сексуальны. Для меня очень важно, как скоро женщина готова поделиться своей сексуальностью. Люблю томные голоса и элегантно одетых женщин. Откровенно сексуальные наряды отдают дешевизной. А еще мне нравится, когда девушка не носит бюстгальтер. Обожаю, когда сквозь блузку видны соски. Джинсы обязательно должны быть обтягивающими. Меня также возбуждают красные остроносые туфли. Я люблю улыбчивых и уверенных в себе особ. С такими всегда интересно. Мне приятно раскованные девушки с чувством собственного достоинства. Люблю баб, которые не боятся анального секса. Меня всегда тянуло к таким женщинам. Отбросив скоросшиватель, я опять отправилась к барной стойке за новой бутылкой коньяка.